Миалгия. Причины возникновения миалгии – охлаждение, продолжительное пребывание в сыром помещении. После посещения парной бани, например, не рекомендуется долго находиться в прохладной воде, даже если ее температура 22-25 градусов. Миалгия также возникает из-за неправильной деятельности двигательного аппарата, малой подвижности, либо чрезмерного напряжения мышц. Например, она может быть у женщин, носящих тяжелые сумки. Самомассаж, массаж при миалгии начинают с легкого поглаживания и потряхивания. Последний прием применяется на круглых мышцах. После этого переходит к разминанию, ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое и другие. После каждого приема разминания рекомендуется делать комбинированное поглаживание. Затем выполняется растирание прямолинейное и кругообразное подушечками больших пальцев, прямолинейное и кругообразное подушечками четырех пальцев, кругообразное фалангами согнутых пальцев основанием ладони, с чередованием его, с поглаживанием и неболезненным давлением одним и двумя пальцами основанием ладони кулаками. Самомассажу должны предшествовать тепловые процедуры, ванна, парафинотерапия. Особенно эффективна паровая или суховоздушная баня. Если самомассаж выполняется в бане, его следует проводить после 2-3 заходов в парилку. Между заходами не рекомендуется выходить в прохладное помещение и тем более посещать прохладный бассейн. Вместо этого рекомендуется пассивное нахождение в тепловой бане или горячий душ с предельным напором струи, направленной на больное место. В парильном отделении полезно сделать веничный компресс, наложение горячего веника на больное место в течение 20-30 секунд. Самомассаж следует проводить в таком месте, где нет сквозняков, и подальше от входных дверей. Скамья должна быть предварительно согрета. Если самомассаж делается дома, желательно использовать согревающие мази. Вначале делается глубокий самомассаж, а за 23-25 минут до конца сеанса тонким слоем наносится растирка, мазь на больное место, не втирая, но массируя область выше или ниже его. Через 1-1,5 минуты приступают к самомассажу больного места. Он должен быть глубоким, но безболезненным, чтобы не вызвать травму мягких тканей. При сильной боли мазь можно втирать только выше или ниже больного места. После самомассажа накладывают сухую повязку или компресс с целью сохранения тепла. Самомассаж можно делать 2 раза в день. Длительность сеанса в каждом отдельном случае должна быть равной по времени. Первые сеансы могут быть непродолжительными, в последующем их время может доходить до 8-10 минут.